Наста неслась по переулкам, не помня себя от горя. Кидалась то в одну сторону, то в другую, пробегала насквозь дворы и арки, и, наконец, едва не попала под машину. Водитель, выскочив, попытался ее догнать, но через несколько метров остановился и крикнул жалобно: «Ты что, в игрушки играешь? Сохранилась, что ли, курица?» От этого ли происшествия, от того ли, что она бежала слишком быстро, Наста постепенно начала уставать и замедляться. Перешла на шаг, уткнулась разгоряченным лбом в трубу. Зю, конечно, была та еще особа, но в данном случае Наста ей верила. «Дракон, я нужна, Белда, притворюшка», — повторяла она. Дома здесь стояли тесно, давили со всех сторон. Наста ощутила себя зажатой в колодце двора. Надеясь как-то выбраться, задрала голову и внезапно увидела в разрыве вечерних туч 7 маленьких точек. Первой ее мыслью было, что это птицы, но, вглядевшись, поняла, что нет. Несколько пегов летели тесной группой. Еще один всадник впереди указывал дорогу, и один замыкал. Наста стала кричать, размахивать руками, прибегла к помощи кентавра и каким-то чудом сумела связаться с летящими. Тот пег, что замыкал, стал быстро снижаться кругами и опустился в центре двора на баскетбольной площадке. Наста узнала Даню и старенькую кобылку Дельту. Даня был так высок, а Дельта, на которой он прилетел, так мала, что чудилось, будто Дон Кихот прилетел на крылатом мослике Санчо Пансы. «Взаимное встречное почтение», — обратился Даня к Насте. «Что вы тут делаете?» — спросила Наста, отворачиваясь, чтобы Даня не заметил ее заплаканного лица. Даня наклонился, близоруко и рассеянно моргая. Наста обрадовалась, что перед ней именно Даня, чья зоркость ограничивалась передовыми проблемами большой науки и никогда не снисходила на бытовой уровень. «Да вот», — сказал он, — «новичкам точки подзарядки показываем. Сейчас на Вавилова были у пожарной машины, а сейчас швартовки в Строгино показать собираемся». «А с кем ты?» Даня задрал голову. «С Сашкой, он на Цезаре. Вертится в седле, как джигит из дикой дивизии. Я ему говорю, перестань, новички подражать начнут, а кто-нибудь грохнется». «Знаешь что, возьмите меня с собой», — выпалила Наста. «Куда?» «В шныр, я возвращаюсь». «Как мы тебя возьмем?» — удивился Даня, что-то соображая. «Хотя, может, Маша с тобой поменяется, она устала». «А на ком Маша?» «На Макаровой тёще, на Афродите». Даня не то зашагнул на Дельту, не то перешагнул через нее, взлетел и вскоре вернулся с Машей Белявской. Маша одеревенела от холодного ветра и с готовностью сунула Насте повод Афродиты. «Адаптация есть сумма привычки и затраченного времени», — непонятно произнесла она, после чего поинтересовалась, как ей добраться до электрички. Наста ткнула пальцем в стену дома, указывая ей примерное направление. «Ясно. И далеко?» «Километров 8». «Ясно. Ну, я пошла». И Маша зашагала на прямых ногах, тихо охая при каждом шаге. «Что у нее с ногами?» — шепотом спросила Наста. «Мышцы забиты. При полете-то ничего, но боброк заставляет их на икаре рысью скакать. Считает, так быстрее ноги прокачают». «Ясно». Наста проводила Машу сочувственным взглядом. Бока у Афродиты были влажными от пота. Крылья она смешно развесила, став похожей на попавшую под дождь осеннюю ворону. Пятилась, натягивала повод, косила на Насту пугливым глазом. «Отвыкла?» Наста поцеловала ее в бородатую морду и вскочила в седло. «Ну, вдовы, полетели!» Разгоряченная Афродита, наконец получившая достойного наездника, рванула в небо. Радость полета захватила Насту. Новички и Даня скоро отстали, Она попросту забыла о них, играла высотами, проносилась между домами, пестревшими пятнами освещенных окон. Какой-то парень, пытаясь сделать фотографию, уронил свой телефон с балкона. Чем дальше Наста улетала, тем ничтожнее казался ей Гамов. Он обрушился в ее душе и съежился, стал меньше гномика. Может, он был не человек, а глюк? Дер-глюк, как выражался Афанасий. Наста переболела им и ощущала себя полностью исцеленной. Опомнилась Наста только над Подмосковьем. Плоско жались к земле леса, отблескивало луной озеро, серебрились нити железной дороги. Наста растерянно завертела головой, пытаясь понять, куда принесла ее Афродита и как она отсюда будет выбираться. И сразу, к облегчению своему, обнаружила, что хитрая кобыла не сбилась с пути, а четко держит курс на Пегасню. Островками света жались к шоссе знакомые населенные пункты Матвейково, Каменищево, Барыбино, Лапино, Лопатино. А за ними, за знакомым лесом, рассеченным лентой железной дороги, располагался земной рай, некогда потерянный, а теперь обретенный вновь, поселок городского типа Копытово. Ближе к вечеру Рина отправилась бродить по шныру, и возле общего компьютера, который постоянно улучшали и который по этой причине редко когда работал, наткнулась на Влада Ганича. Ганич пребывал в интернете с лицом человека, делающего что-то важное. Рина спросила, чем Ганич занимается. Ганич уточнил, с какой целью Рина интересуется. Рина пояснила, что ей просто любопытно. Ганич парировал, что он не уполномочен утолять чье-либо любопытство. Рина спросила, почему. Ганич ответил, что он осуществляет действия абсолютно законные с точки зрения гражданского права, однако не считает нужным информировать сторонних лиц. Пока Ганич нес всю эту пургу, Рина, имеющая острое зрение, подглядела, что Ганич просто смотрит описание каких-то наушников. «Блин, ты не мог просто сказать, что покупаешь наушники?» Ганич смутился, однако отпираться не стал. «Ну, мог бы, конечно. Но мне была не ясна цель твоего интереса». Рина заметила, что из Ганича получился бы прекрасный чиновник. Ганич парировал: «А что она имеет против чиновников?» Рина потребовала у него перестать отвечать вопросом на вопрос. «Хорошо», — смиренно согласился Ганич и тотчас поинтересовался у Рины, почему ее так раздражает, когда он отвечает вопросом на вопрос. Решив, что Ганич безнадежен, Рина хотела уйти, но внезапно ей пришла в голову мысль испытать гепард на Ганиче. Конечно, Ганич не совсем брат наш меньший, но в каком-то смысле противнее бинта. Незаметно коснувшись гепарда, Рина оперлась рукой о спинку стула, на котором он сидел. Сознание Ганича напоминало просторную комнату, где стояла загадочная машина, много раз обмотанная колючей проволокой и утыканная гвоздями. В машину эту загружались житейские вопросы и жизненные ситуации. Машина недовольно бурчала и выдавала готовые ответы. Причем она, кажется, не доверяла и самой себе, потому что раза по два перепроверяла одно и то же. Используя магию гепарда, Рина стала мысленно уверять эту машину, что она ей друг. Ганич повернул голову и подозрительно посмотрел на Рину. Рина спешно стала посылать колючей машине все новые волны приветливости. Она буквально согревала ее, убеждая перестать трястись и бурчать. «Ну, ежик, ну, убери колючки», — повторяла она про себя. «Ты как-то обещал мне рассказать, как поменять плохой телефон на хороший», — сказала она, чтобы отвлечь Ганича. «Разве?» А, протянул Влад. Тут вся фишка в неожиданных обменах. Ни в коем случае нельзя сразу менять телефон на телефон. Свой телефон ты меняешь на китайскую вазу, которая надоела хозяину, потому что собирает пыль. Никто понятия не имеет, сколько стоит китайская ваза. Вазу легко поменять на стиральную машину, а стиральную машину уже на телефон. Ганич говорил вполне дружелюбно. Мыслительная машина его больше не тряслась и не теряла гайки. Рина восторжествовала и решила двигаться дальше, например, заставить Ганича сделать что-то совершенно ему несвойственное, допустим, сорвать в лабиринте ромашку и подарить ее Алисе. Однако не успела она послать ему образ ромашки, как Ганич схватил ее за запястье. «Вот оно в чем дело!» — ухмыльнулся он, разглядывая мерцающего гепарда. «Управляешь мной, ну-ну! А я-то думаю, чего я вдруг разоткровенничался?» Рина совсем забыла, что машинка Ганича вечно перепроверяет саму себя. «Прости, я виновата», — сказала она. Ганич посопел немного и отпустил ее руку. «Как ты это делаешь?» «Ну, с гепардом», — спросил он. Рина объяснила, что объединяется сознанием и посылает образы, которые заставляют захотеть чего-то определенного. «А, разжигаешь желание. Короче, как эльп», — сказал Влад, понимающе. «Не как эльп», — рассердилась Рина. «Тут любить надо. С высшими животными это прокатывает, с ящерицами, птицами тоже. А вот попробуй объяснить муравьям, куда они должны ползти. Посылаю им образ гусеницы, да все без толку». «Естественно», — кивнул Ганич. «Муравьи, небось, гусеницу совсем не так видят. Может, только размеры угадывают, движение, дрожь почвы, запахи. Химия, короче». «Так что же мне химические формулы представлять?» — спросила Ирина раздраженно. «Зачем? Ты огонь представь. Или дождь. Тут уж не запутаешься», — спокойно посоветовал Ганич. Рина уставилась на Ганича с восхищением. Его мыслительная машина работала блестяще. «Слушай, вот этого гепарда бы и тебе», — сказала Рина. Ганич, изучающий, царапнул гепарда ногтем. Должно быть, так же он трогал и закладки на двушке. С таким же подозрительным лицом пенсионера, покупающего на рынке картошку. «Не мой это уникум. Я не сильно зверей люблю, у меня могут неприятности начаться. Лучше я уж так, снаружи поучаствую в процессе», — отказался он. Рина поразилась, как четко он это формулировал. Никаких заблуждений на свой счет. Лично она так не умела. Мужчины вообще гораздо структурнее все воспринимают. Вот бы посоветоваться с Ганичем, как использовать гепарда. Он мыслит настолько в другой плоскости, что могут возникнуть интересные идеи. Заметив в коридоре Рузю, который только что поднялся по лестнице, Рина замахала руками, чтобы он подошел. Рузя осторожно приблизился. «Дай нам дракончика», — потребовала у него Рина. «Зачем? А легаться не будешь? Ну, ладно». Из рюкзака, постоянно находящегося при Рузе, был извлечен гастрофет. Чем-то он напоминал самого Рузю, такой же упитанный рыцарь в сияющей кольчуге. И кожистый гребень на подбородке смахивал на мушкетерскую бородку. Рина стала показывать Ганичу, как она управляет гастрофетом. Гастрофет вертелся на месте, летал, высовывал язык, в общем, делал все, что угодно, кроме того, что у него просили. «Погоди», — сказал Влад, — «ты пытаешься чего-то от него добиться. Эмоции всякие передаешь, образы, постоянно к нему лезешь. Навязываешь ему что-то, вот он и нервничает, а ты просто в нем растворись. Ничего от него не добивайся. Смотри на мир его глазами. Ну, как я делаю, когда хочу, чтобы мужик со мной поменялся. Пытаюсь понять, что является ценностью для самого мужика. Иной раз какой-нибудь механизм от старых часов для меня не ценность, а для него, ого-го, какая. Он его 3 года искал, а у меня он просто так валяется. И вот если я не замечу этого интереса и сам болтать буду, то хорошую сделку упущу. Рина мысль оценила. Успокаивая гастрофета, ласково коснулась его гребня. Дракончик шевельнул хвостом. Чтобы не отвлекаться, Рина села на пол и спиной прислонилась к стене. Разогревшийся гепард ощущался даже через толстую кожу нерпи. Рина проникла в сознание дракончика и обнаружила, что это не тот вариант, когда можно что-либо подслушать. Как таковых мыслей у дракончика не было. Существовал некий спящий режим, ровное течение воды, внезапно прерываемое мгновенным выбросом энергии. Зрение у гастрофета тоже было не таким, как у человека. Площадь зрения шире, четкость ниже. Все окружающее не то чтобы сливалось, оно просто до поры до времени таилось, как таятся насекомые в листве или текст в закрытых книгах на полках. Цвета различались не все, но некоторые, например, красный, различались более остро во всей сложности оттенков. Кроме того, Рина гораздо лучше улавливала теперь малейшие движения. Стоило какому-нибудь предмету сдвинуться с места, хотя бы незначительно, как он сразу начинал существовать и выплывал из небытия. Зрение сосредотачивалось только на нем и тщательно поджидало следующего движения. «Ага, не спрячешься. Я уже знаю, что вон там есть что-то живое и, возможно, съедобное». Вот и сейчас что-то шевельнулось на столе, хотя Рина, воспринимающая мир через сознание дракончика, и не подозревала теперь, что это называется стол. В следующий миг это что-то шевельнулось повторно. Рина вскочила на ноги и рванулась. Лоб ее во что-то врезался, что-то треснуло, и во рту стало как-то деревянненько. «Выплюни, пожалуйста, карандаш», — мягко попросил Ганич. «А что?» «Я стал писать карандашом. Ты на него бросилась и вцепилась в него зубами. Вот я и прошу, выплюни». «Это не я, а дракон», — сказала Рина, оправдываясь. Ганич переглянулся с Рузией, и оба торопливо отвернулись друг от друга. «На карандаш бросился не гастрофет, а ты. Вы уж там как-нибудь разберитесь между собой», — сказал Ганич. Рина вновь уселась у стены. Дракончик перемещался короткими перебежками, после каждой перебежки ненадолго останавливаясь и замирая. Рина некоторое время наблюдала за ним свысока, как мудрый организм наблюдает за немудрым. «Ну уж я-то больше на это не куплюсь. Сами ешьте свои, как это называется, слова опять потерялись. Из небытия стали постепенно выплывать таившиеся предметы. Вот Ганич шевельнул ногой, вот Рузи достал из кармана яркий и должно быть вкусный. Ой, это платок!» «Ты присядь, не бегай!» — твердо сказал Ганич. Гастрофет взлетел, сделал пару кругов. Поначалу он летал сонно, как непрогретый шмель, но постепенно ускорялся. Врезался в стены. Рузя с Ганичем с тревогой смотрели то на него, то на Рину, которая вздрагивала и вертела головой, будто и она летела. Внезапно гастрофет изменил направление и, пробив стекло, унесся в парк. Рузя, причитая, что Наста ему не простит, умчался вдогонку. Рина подбежала к окну, пытаясь отследить улетающего дракончика. С его сознанием связи у нее больше не было. Она распахнула раму и спрыгнула на газон. Ганич немного поразмыслил, закрыл все окна браузера, тщательно вытер историю посещений, проверил, не оставил ли он рядом с компьютером что-нибудь из своего барахлишка, и только тогда последовал за Риной, причем, разумеется, по лестнице. Прыжки из окна он считал занятием экстремальным. «Интересно, кто скажет Кузепычу про стекло? Уж точно не я», — произнес он себе под нос. Ганич давно сформулировал для себя закон, что сообщать дурные вести невыгодно. Огребешь по полной, а бонусов никаких, так что лучше сдержать пакостливые шевеления душонки. Когда минуту спустя Ганич неспешно вышел на крыльцо, Гастрофет метался над парком. Рузи волновался, кричал, звал его, достал пачку с сухим кошачьим кормом и тряс ею, как погремушкой. За Гастрофетом, проламываясь сквозь кусты, носился Горшеня, вскидывая громадные руки. Над его головой кружились бабочки из зеленого лабиринта и велись золотые пчелы. Поймать дракончика не было никакой возможности. Он держался высоко и перемещался быстро. «Может, на пеге догоню, а?» Рина устремилась было к Пегасне, но Ганич удержал ее. «На пеге не догонишь, только испугаешь. Попробуй еще раз свой уникум». Рина послушно коснулась гепарда. Тот был так разогрет, что она невольно отдернула руку. Немного помешков, Рина коснулась его вновь и внезапно увидела парк Шныра сверху. Вот деревья, вот ржавая крыша корпуса, вот зеленый лабиринт. Но Рина не знала, что это деревья и крыша, и лабиринт. Она опять утратила слова. Дракон не разделяет предметов, как человек, и не дает им названий. Он видит мир иначе, как то, что может съесть он, и как то, что может съесть его. Но существовало и нечто добавочное, нечто такое, чего человек обычно не чувствует. Острое чувство опасности, исходящее из определенной точки пространства. Именно эта опасность заставляла дракончика кругами метаться над парком. Немного погодя, к нему присоединились и золотые пчелы. Рина видела, как отдельные золотистые точки, похожие на пули, проносятся в поле его, а теперь уже и ее зрения. «Там что-то страшное, что-то такое, чего он не любит и чего боится», — сказала Рина в пустоту, потому что она была сейчас в сознании дракончика, а собственного тела не чувствовала, даже голоса не слышала. Гастрофет, наконец, принял какое-то решение и камнем упал в поросль молодых елочек неподалеку от ограды. Рина увидела плоский камень, покрытый чем-то живым и шевелящимся, как ковром мелких червей. От червей этих исходила тончайшая, похожая на истаивающие струйки дыма паутина, которая, истончаясь все сильнее, но не исчезая, протягивалась во все стороны. Рина испытала страх, но не человеческий, а страх Гастрофета и одновременно азарт. Буквально вжимаясь в землю, чтобы не задеть паутинок, Гастрофет подобрался к камню поближе и выдохнул пламя. Вначале несколько точных кинжальных струй, а потом широкое, ровное и белое пламя, охватившее весь камень целиком. И сразу же, будто получив команду, камень начали атаковать и золотые пчелы, без страха ныряя в огонь. Когда, немного погодя, Рузя, Ганич и Рина подбежали к молодым елочкам, то увидели только покрытый жирной копотью кусок скалы. Золотые пчелы, уже потерявшие к нему интерес, улетали к зеленому лабиринту. Лишь некоторые еще ползали по камню, пачкая лапы в копоти и пытаясь по инерции его жалить. Дракончик про камень уже позабыл. Он перестал быть угрозой, не шевелился и выпал из бытия, как что-то несущественное. А вот кошачий корм — это было уже нечто существенное. Рузя, потряхивая пачкой, схватил дракончика и торопливо сунул его в рюкзак. Ганич присел на корточки, царапнул по камню ногтем и нахмурился. Мох зачем-то сжег. А камень вроде обычный, не закладка. В кустарнике что-то мелькнуло. К ним, запыхавшись, подбежал Макар. «Чё тут у вас?» — спросил он. «У нас тут непонятный булдыган. Можешь его взять», — разрешил Ганич. Макар некоторое время таращился на камень, а потом отвернулся. Уж если Ганич с чем-то расстается бесплатно, значит, никакой ценности данный предмет не имеет. «Оставь его себе, умный. Там Наста вернулась», — сказал он. Рузя выронил рюкзак. «Как вернулась?» — спросил он. «Так вернулась. На Афродите прилетела». Наста была уже в Пегасне. Стояла, сунув руки в карман, и смотрела на Вовчика и Оксу, которые расседлывали Афродиту. Вид у Насты был нахохленный. Она готовилась к защите и к объяснениям. На нее никто не нападал, но она все равно готовилась и изо всех сил делала вид, что ей безразлично. И Окса, и Вовчик были ужасно рады Насте. Выражалась их радость в том, что они не впопад несли какую-то чушь, временами крича друг на друга. «Ты не видишь, что она замерзла? Дай ей плед!» «Да отвали ты от нее! Чего ты ее этой тряпкой укрываешь?» Вовчик и Окса были те еще хомячки-джунгарики. Они вечно пищали, вечно скандалили, вечно ссорились, но при этом не разлучались вот уже который год. Рузя подбежал к Насте, но в метре от нее смущенно остановился. «Здравствуй», — произнес он. Наста быстро взглянула на него. «И тебе не болеть», — буркнула она, не вынимая руки из карманов. «Ты как вообще? Норм? Ну и ладушки». Рузя обиженно отпрянул. Наста заметила это и смягчилась. «Да не бойся ты, я сама боюсь. Чего там ваш шныр? С мировым злом-то боретесь?» «Боремся», — ответила Рина, начиная немного сердиться на Насту. «А ты сама-то как? Борешься?» Наста взглянула на нее с насмешкой. «Я как? Ништяк. Тайн у меня, конечно, полно, но у кого их нет?» В словах Насты Рине почудилось нечто дразнящее и одновременно намекающее на что-то. Но Наста вдруг радостно улыбнулась и ободряюще ткнула ее кулаком в плечо. «Расслабься, вдова. Так и живем. Пришла я, пришла. Что ж вы меня не обнимете, козлевичи, вы такие? Стоят тут, как какие-то буки. Рузя, Окс, Рина, идите все сюда».